Вы правы, дорогой Спилет. Послушай, Наб, добавил инженер, пристально глядя на своего слугу. Может быть, это все-таки ты? Может быть, от горя у тебя тогда в голове помутилось, и ты запамятовал? Да нет, какая нелепая мысль. А следы эти еще целы? Спросил Сайрос Смит. Да, некоторые целы, ответил Наб. Вон там, у внутреннего склона этой дюны, следы сохранились. Они были тут защищены и от ветра, и от дождя, а все другие буря уничтожила. «Пенкроф», — сказал Сайрос Смит, — «возьмите, пожалуйста, мои башмаки. Посмотрите, подходят ли они к отпечаткам на песке». Моряк выполнил его просьбу. Вместе с Гербертом он пошел вслед за Набом к тому месту, где сохранились следы на песке. Оставшись наедине с репортером, Сайрос Смит сказал, «Здесь произошло что-то необъяснимое?» «Совершенно необъяснимое», — подтвердил Гедеон Спилет. «Не будем пока вникать во всякие загадки, дорогой Спилет, поговорим об этом позднее». Через минуту Наб и Герберт вернулись. Никаких сомнений быть не могло. Подошвы башмаков Сайроса Смита в точности совпадали с уцелевшими отпечатками. Итак, следы на песке принадлежали Сайросу Смиту. «Ну вот и хорошо», — сказал он. «Значит, это у меня самого был провал в памяти, в котором я заподозрил Наба. Я шел как лунатик, совсем не сознавая, что куда-то иду. А привел меня сюда топ, привел, следуя своему инстинкту. И он же спас меня из волн. Иди сюда, топ, иди, хороший мой пес». Красавец-пес с радостным визгом бросился к хозяину и, конечно, был награжден за свою преданность бесчисленными ласками. Читатель, безусловно, согласится, что объяснить спасение Сайроса Смита как-нибудь иначе было невозможно, и что эта честь целиком принадлежала топу. Около полудня Пенкроф спросил инженера, можно ли теперь перенести его в убежище. Вместо ответа Сайрос Смит усилием воли заставил себя подняться, но тут же ноги у него подкосились, и чтобы не упасть, он ухватился за плечо Пенкрофа. «Ладно уж, ладно», — сказал Пенкроф. «Подать карету господину инженеру!» Принесли носилки, покрытые мягким мхом и травой. Уложили на них Сайроса Смита и понесли его к берегу. Пенкроф взялся за носилки спереди, а Наб сзади. До трущоб надо было пройти 8 миль, а так как нести больного следовало медленно, не спеша, и, вероятно, предстояло часто останавливаться, то путники рассчитывали, что они доберутся до места часов через 6. По-прежнему дул сильный ветер, но дождь, к счастью, перестал. Лежа на носилках, инженер приподнялся на локте и оглядывал берег, особенно верхнюю террасу. Он не промолвил ни слова, но смотрел внимательно, и, несомненно, очертания этого побережья, его пески, скалы и леса запечатлелись в памяти инженера Смита. Однако часа через 2 усталость взяла свое, он вытянулся на носилках и заснул. К половине 6 вечера маленький караван достиг срезанного угла гранитного кряжа, а вскоре добрался до трущоб. Все остановились. Носилки опустили на землю. Сайрос Смит не проснулся, так крепко он спал. К крайнему своему удивлению, Пенкроф увидел, что буря, бушевавшая ночью, изменила уже знакомую картину. Произошли довольно значительные обвалы, на песке лежали скатившиеся большие глыбы, весь берег ковром устилал толстый слой водорослей. Очевидно, волны, перекатываясь через островок, доходили до подножья гранитного кряжа. Перед входом в убежище земля была изрыта. Несомненно, и на эти глыбы бросались приступом сокрушительные морские валы. Страшная догадка мелькнула в голове Пенкрофа, и он опрометью кинулся в каменный проход. Но тотчас же выбежал оттуда и замер у входа, растерянно глядя на товарищей. Огонь потух. Мокрая земля превратилась в грязь. Опаленная тряпица, которая должна была заменять труд, исчезла. Море, проникнув в глубину коридора, все там перевернуло, все уничтожило.